Клуб был полон народа. Мы моментально окунулись в атмосферу всеобщего праздника. Вокруг Полины собралась достаточно большая компания молодежи, к которой примкнули и мы. Девушка сегодня была на удивление внимательна ко мне, без обычных подколок и иронии. Не знаю, что на нее так подействовало, но общаться с Полиной сегодня было в разы приятней. «Этот коктейль придает бодрости и практически не влияет на сознание», – комментировала она, протягивая мне очередной бокал. «А вот этот действует возбуждающе, но у меня тут есть хорошая комнатка, в которой мы можем уединиться и снять напряжение». Полина прижалась ко мне, томно заглядывая в глаза. «Знаешь, мне и коктейль не требуется. Я готов прямо сейчас отправиться с тобой в эту комнатку», — признался я, с трудом сдерживаясь, чтобы не накинуться на девушку при всех. Полина рассмеялась и, обвив руками мою шею, жарко поцеловала, после чего, схватив меня за руку, потащила за собой. Сама она уже выпила не один напиток, среди которых явно были и возбуждающие. Домой я вернулся только часа в три ночи, уставший, довольный и полностью удовлетворенный. Сама новогодняя ночь прошла спокойно. Со мной были только расланы двое охранников. Все остальные разъехались по домам. Мы выпили шампанского и отметили приходи Нового года, после чего разошлись спать. Еще неделю назад я думал, что буду переживать, встречая Новый год практически в одиночестве, но в реальности все прошло нормально. Подарками меня задарили, в клубе отлично погулял. А то, что родных на празднике не было, оказалось не страшно. На самом деле, я прекрасно понимал, что с каждым днем рядом со мной все больше и больше людей, которые в будущем станут не только моей поддержкой, но и настоящими друзьями. Я – глава рода, а род – это как семья. Можно с уверенностью сказать, что моя семья растет и пополняется достойными людьми. Полина Мурузи встречала Новый год в кругу семьи и в отличном настроении. Напротив нее, за богато накрытым праздничным столом, сидела Тамара, третья жена отца Полины, которая была старше самой девушки всего на 8 лет. Несмотря на молодость, Тамара сумела завоевать благосклонность не только отца, но и остальных жен, в итоге войдя в семью. Произошло это всего 3 года назад, когда ей было 25 лет. Такой результат свидетельствовал о немалом опыте, интриг и уме. Не каждая девушка в столько молодом возрасте в силах потягаться с двумя старшими женами, да и обратить на себя внимание главы рода Мурузи, тоже непростая задача. Но она справилась и вошла в род с высоко поднятой головой. Именно к Тамаре и обратилась Полина, когда нацелилась на Виталия и не прогадала. Все ее советы попали в точку. Первое, что она сделала, это дала толчок к ссоре молодого главы рода Шуваловых с целительницей, которая всюду таскалась за ним, как привязанная. Сама Полина не считала измену целительницы достойным внимания вариантом. Все прекрасно знают, что целительницы постоянно ходят налево. Это им необходимо для усиления. Но Тамара настояла, что Виталий может быть и простит Алисию, но осадок останется. Тем более, одно дело измена где-то там, с кем-то. Совсем другое, когда это происходит чуть ли не на глазах молодого человека. Следующий шаг, который посоветовала Тамара, это признаться во всех кознях и стать честной на показ. Мужчины любят прощать, ощущая себя великодушными и щедрыми. Полина призналась во всем, как смогла, и Виталий простил. Да и не так уж и велика была ее вина. Но тут важно было прийти и склонить голову, повиниться. Шувалов явно оценил ее поступок. И заключительный шаг, с которым Тамара опять попала в точку, это честность и доступность для секса. По словам мачехи, Виталий только что встал во главе рода. Он сильно занят делами и ему в это время точно не до поиска партнерши, но молодому организму нужна разрядка. От Полины только требовалось быть рядом и все организовать, без особых претензий, легко и по-дружески, без обязательств, выноса мозга и прочих присущих парам проблем. Этот пункт Полина выполнила очень просто, тем более Виталий был ей приятен, да и близость с ним принесла удовольствие, так что она не будет против повторить. По словам Тамары, путь к сердцу мужчины лежит через постель. Сначала просто секс без обязательств, потом Виталий привыкнет к ней. Сам начнет звонить и звать с собой на вечеринки. Зачем искать другой вариант, когда есть Полина, которая и доступна, и умна? Вскоре он поймет, что с девушкой можно не только заниматься любовью, но и поговорить и даже спросить совета. И как итог, место жены будет за Полиной. Так что Полина Мурузи была довольна тем, как заканчивался этот год и строила планы на будущий. Ничего сверхсложного, выйти замуж и покинуть род Мурузи. Тем более внимания на нее особо никто и не обращает. Кому она нужна, когда есть два старших брата, один из которых возглавит род, а второй станет его верным помощником, а сама девушка так, просто разменная монета, которую попытаются выгодно пристроить в ближайшее время, получив за нее либо деньги, либо влияние, либо и то и другое в одном флаконе. А возраст и внешний вид мужа, кого это волнует, кроме самой Полины, которая решила взять свою судьбу в свои руки. Тем более, Полина с неохотой призналась сама себе, Виталий ей нравится, и похоже, нравится по-настоящему. Это плохо, Тамара предупреждала, что завоевывать мужчину надо с холодной головой. Потом можно влюбиться, но во время маневров и битвы нужен трезвый и холодный взгляд на все происходящее. Так что Полину мучил один вопрос, как удержаться на расстоянии, при этом находясь все время рядом с Виталием. Неразрешимая дилемма, но она найдет выход, непременно найдет. Глава 4. Первый день Нового года меня удивил неожиданным визитом. Проснулся я достаточно рано, часов в 9 утра. Стоило только сесть завтракать, как раздался звонок в дверь. На пороге стоял Георгий Спиридонов. Несмотря на слякоть на улице и ветреную погоду, на нем был лишь идеально выглаженный костюм. Молодой мужчина молча стоял и смотрел на меня, ожидая приглашения зайти в дом. «Доброе утро», – удивленно произнес я, открывая перед нежданным гостем дверь пошире. Он уверенно зашел внутрь, присев на банкетку, развязал шнурки и надел гостевые тапочки. «С Новым годом», – достаточно безрадостно произнес Спиридонов, прошел за мной в гостиную и устроился за столом. «Чем обязан?» Наливая гостю чашку чая, поинтересовался я. «Хотелось бы поговорить», – Георгий слегка пожал плечами и, кивнув в знак признательности, принял у меня горячую чашку. «Это, в первую очередь, важно для вас, как для паладина Аннулета», – слегка приоткрыл завесу тайны нежданный гость. «Не ожидал увидеть вас в такой день», – признался я, садясь напротив. «Вы что, всю ночь ехали?» «В праздник, я прибыл вчера вечером, но решил, что не стоит вас беспокоить», – достаточно меланхолично заметил Спиридонов. «Ладно, спасибо, что потерпели до утра», – иронично ответил я, готов вас выслушать. Судя по всему, без нужного толчка он так и будет сидеть и пить чай, размышляя о чем-то своем. «Чего вы хотели?» «Да», – Георгий встряхнул головой, приходя в себя, – «когда вы уехали, я занялся исследованием. Мне открыт доступ в библиотеку Геникона и к части архива нашей организации. В первую очередь меня интересовали проблемы с алтарями. Слишком уж подозрительно выглядит череда событий, приводящая к поломке алтаря. Каждый раз там присутствует сотрудник Геникона». «Согласен», – кивнул я, – «но, с другой стороны, на каждый вызов с проблемами алтарей выезжает сотрудник вашего ведомства, так что это может быть и совпадением. Возможно», – Георгий слегка прикрыл глаза, – «но практически во всех случаях там присутствовал один и тот же человек. Правда, в последнее время он записывался под разными именами, но по описанию это был Аркадий, генерал Геникона, один из двух, что находится в Москве». «Любопытно», – я задумался, переваривая новую информацию. «Мне и раньше приходило в голову, что что-то с Гениконом нечисто. Уж слишком часто ломались алтари после их посещения, но тут целый генерал. Я так понимаю, это высшая должность в Гениконе. Даже странно, что подобный человек лично выезжал на рядовые вызовы. И зачем ему это было нужно?» «Правильный вопрос», – одобрительно кивнул Георгий. «Установив личность человека, который портит алтари, я задался тем же вопросом. Статус генерала исключает ошибки и случайности. Это я по неумению или по незнанию могу что-то не так сделать с алтарем, но генерал...» Он покачал головой и недовольно поджал губы. «Это исключено. Получается, все его действия были осознанными. Оставалось выяснить цель, и я засел в библиотеке. Что удалось выяснить? Знаете, Виталий, Геникон как организация был необходим этому миру. До его создания вся магическая информация содержалась в родах. Это вредило империи, так как самородки в магической сфере не могли поднять свои умения до достойного уровня, не примкнув к старому роду. Их забирали, соблазнив достойными условиями и нужными знаниями. Но, по итогу, они работали на род, а не на империю, теряли свою независимость и развивались достаточно однобоко. Геникон же, при поддержке императора, собрал максимум сведений и методик по магии. Мы передали все, что могли, в магические школы. За последние 100 лет количество независимых магов выросло в разы, подняв и мощь самой империи, при этом понизив влияние старых родов на страну и на императорскую семью, понимающе кивнул я, так и есть, но я придерживаюсь постулата, что власть должна быть сосредоточена в одних руках, в нашем с вами случае, в руках императора. Не дело, когда какие-то роды обладают силой, дающие им возможность диктовать свои условия действующей власти. Наверное, я с вами соглашусь, думаю, он прав. Если есть император, его власть должна быть непререкаемой. От этого выигрывает не только императорский род, но и вся империя. Правда, при условии, что у власти находится адекватный и разумный человек, который заботится о благе своей страны. Но это вам не говорит демократ, поживший в другом мире. Вернемся к нашей теме. Генекан доказал свою нужность и важность. Кроме этого, мы следили за алтарями и за высшими магами, которые состоят в родах, не допуская их бесполезной убыли. Высшие маги – ресурс не только рода, но и всей страны. Было видно, что Георгий свято верит в свои слова. Судя по всему, он фанатик, не растерявший свой пыл, даже несмотря на то, что старше меня на десяток лет. Алтари, хоть и принадлежат родам и семьям, тоже являются достоянием империи. Они благотворно влияют на развитие магов. Практически каждый алтарь стоит на учете в Генекане. Когда хотя бы один из них выбывает из строя, это уже очень плохо. Георгий выжидающе уставился на меня в поисках поддержки. Спорить не буду, я развел руками. Что тут еще можно сказать? Чем меньше алтарей, тем меньше сильных магов в империи. Чем меньше сильных магов, тем слабее страна. Я понимал, что Георгий рассказывает мне прописные истины, но слушать его было интересно и полезно. Наконец-то в моей голове все разложилось по полочкам, и я перестал видеть в Генекане малопонятную надстройку, которая нужна только для зарабатывания денег магам, достигшим определенного уровня. И тем сложнее мне смириться с тем фактом, что один из генералов Генекана принимает участие в таком деле, как вывод из строя алтарей. Закончил Спиридонов на достаточно пафосной ноте, судя по всему, с молчаливого согласия второго московского генерала, который не может не знать о делах своего коллеги, после небольшой паузы добавил он. Хорошо, видя, что маг снова ушел в раздумья, я решил вернуть его к насущным вопросам. Вы выяснили, что один из генералов ломает алтари. Оставим в стороне ваши моральные терзания. Мне хотелось бы понять, зачем ему это нужно, и как осуществляется. Что мы можем ему противопоставить и как с этим бороться. Выдал я на одном дыхании то, что меня, как паладина, интересовало в первую очередь. Тут мне хотелось бы вернуться к библиотеке, в которой я просидел последнюю неделю, устало произнес Георгий. Энергию алтаря можно использовать в нескольких направлениях. Первое – поднять уровень мага. Из ученика сделать учителя, из учителя – мастера. Описание подобных ритуалов содержится в книгах, что хранятся в закрытой секции. У меня туда доступа нет, но и в открытой секции достаточно информации, чтобы знать о подобной возможности. Как-то это слишком просто и банально, я задумался. С одной стороны, ценность повышения уровня нельзя недооценивать. Я сам планирую предлагать подобные услуги, и, по словам моего окружения, многие маги готовы на все, чтобы стать мастерами. Но, с другой стороны, наверняка у Генекана есть свои способы поднимать уровень магов, не ломая алтари, доступ к которым не так-то просто получить. Соглашусь, в Генекан принимают только мастеров или людей, достигших уровень учителя в возрасте до 25 лет. Нам нет смысла отдавать последнее, чтобы стать еще сильнее, тем более, жертвуя алтарями. Ни один сотрудник в своем уме не пойдет на подобное. Вы зря меряете других по себе, не удержался я, не думаю, что у вас там одни фанатики. Не буду с вами спорить, Георгий неожиданно легко согласился со мной, но для большинства членов Генекана подобное неприемлемо. К тому же, результаты таких ритуалов вряд ли удалось бы надолго сохранить в секрете. Когда вдруг маг берет следующий уровень, не имея к этому никаких предпосылок, такое не скроешь. Хорошо, будем держать это в уме. Что еще можно делать с энергией алтаря? Продлевать жизнь, со значением произнес Георгий и уставился на меня, как бы ожидая бурной реакции, что мне было не очень понятно. И что, по сути, повышение магического уровня тоже в какой-то мере продлевает жизнь. Сначала эта информация показалась мне неважной, потом я вспомнил Гольштейна. Починив его родовой алтарь, я тем самым продлил жизнь самому Ульриху. Не понимаете, Спиридонов грустно усмехнулся. Жизнь нельзя продлевать бесконечно, у организма есть свой ресурс, даже сильнейшие маги живут не больше 300 лет, правда, до такого возраста мало кто доживает, 120-150 лет. Вот обычная граница. И теперь мы подходим к самому интересному. Первые случаи выхода из строя алтарей зафиксированы примерно 10 лет назад. Именно тогда прежний император сложил с себя полномочия, передав бразды правления своему сыну. Он был очень стар и болен. Врачи давали ему не более полугода жизни. Тем не менее, бывший император по-прежнему жив и, говорят, вполне здоров. Понимаю, к чему вы ведете. Насколько я помню, именно император является главой Геникона. Передав все бразды управления сыну, Алексей Петрович Романов так и не сложил с себя данные полномочия. Понятно, что, проживая в Москве, он наверняка плотно контактировал с местными генералами, я явно проявил чудеса дедукции, но Георгий не обратил на это никакого внимания. «Да», — коротко ответил мой собеседник, задумчиво глядя в пустоту. «И чего вы от меня хотите? Зачем мне подобная информация? Я не сотрудник Геникона, да и по сравнению с любым из Романовых я никто. Зачем вы выносите ссор из избы? Да, я не герой. Скорее, просто разумный человек. У меня нет никакого желания сложить голову раньше срока, тем более, непонятно, за что. Пусть я паладин Аннулета, но бороться с генералами Геникона и бывшим императором мне просто не по плечу. У меня свои цели. Постепенно становиться сильнее и развивать свой род. Война, тем более, в таких неравных условиях в мои планы точно не входит. А ее не миновать, если я во всеуслышание обвиню Геникона и бывшего императора. В архивах много интересной информации о паладинах, все так же спокойно продолжил Георгий, не обращая внимания на мой эмоциональный взрыв. Я не сомневаюсь, что вас оставили сейчас в живых только потому, что на данном этапе ваша польза превышает возможную опасность. Но когда вы восстановите большую часть алтарей, от вас немедленно избавиться. Такое уже было, и не раз. Вы, как кость в горле для Геникона и паладинов света. А эти тут при чем? Удивленно вскинулся я. Вроде, у меня с ними нормальные отношения. Эти всегда при чем? Паладины света, основная сила, на которую опирается империя. Им не нужны конкуренты. Так чего вы от меня хотите? Устало произнес я. Не нравится мне его откровение. Ни к чему хорошему они не приведут. Но за информацию, конечно, спасибо. Мне сейчас нужно время обдумать все услышанное и посоветоваться со своими людьми. Но для начала надо понять, чего Георгию нужно от меня. Понимаю ваши опасения, мой собеседник слегка улыбнулся. Не волнуйтесь, со внутренними делами Геникона я разберусь сам. К тому же, поделюсь информацией, которая вас усилит, как паладина. Но в ответ мне требуется одна услуга. Он выдержал небольшую паузу и, собравшись с духом, выпалил. «Сделайте меня паладином Аннулета. Вы можете. Я пройду ритуал под вашим присмотром и стану паладином». Его глаза блестели фанатичным блеском. Вот же свалился мне на голову. Мало ему быть членом Геникона, так еще и паладином мечтает стать. Он точно ненормальный. С другой стороны, если Георгий поделится со мной информацией, которая меня усилит, почему бы и нет. Я не стал ломаться и согласился выполнить его желание. Тем более, примерно через 10 дней я планирую прибыть в свою усадьбу в Подмосковье для принятия в род вассалов. Алтарь у меня, я бы сказал, дружественно настроенный. Условия максимально благоприятные, чтобы пройти полный ритуал. Да и наличие второго паладина в империи мне на руку, облегчит мою жизнь. Получив мое согласие, Георгий явно расслабился и поделился со мной интересной информацией. Мой статус паладина, тем более, единственного, кто носит родовой браслет, оказывается, дает мне очень многое. В первую очередь, я могу лишать магии практически любого человека. Правда, есть условие. Этот маг должен был пройти лишь малый ритуал, но из сильных магов практически все именно его и проходили. По словам Спиридонова, я в магической иерархии на ступень выше действующих членов семьи Романовых, включая самого императора. Я не просто могу лишить человека магических сил. Фактически, мое вмешательство может привести к смерти мага. И для этого мне достаточно просто находиться не слишком далеко от своей жертвы. Требуется лишь зрительный контакт. Информация любопытная, но при этом весьма опасная. Если об этом знает император, то, скорее всего, нечего ждать спокойной жизни. А он наверняка в курсе моих возможностей. Получается, Георгий прав. Я жив, только пока никуда не лезу и занимаюсь полезным для империи делом, починкой алтарей. Встает вопрос, а что потом? Именно об этом я и задумался, после того как Георгий, договорившись со мной о проведении ритуала, откланялся. Итак, главный вопрос в новом году. Что мне делать и как дальше жить? Помнится, этот вопрос задавали себе многие, а ответ находили не так уж и часто. Но меня интересует не глубинная составляющая, относящаяся к теории познания, а более практическая. По всему выходит, что, как только я починю алтари, и мои услуги, как паладина, станут ненужны, жизнь моя не будет стоить и ломаного гроша. Империя почти 50 лет прожила без паладина, накопила проблем, появилась нужда. Теперь есть я, человек, на плечи которого можно все взвалить. Сколько мне понадобится времени? Год, два, три, вряд ли больше. А потом я стану не нужен империи. Даже больше, стану опасен. Лично императору, гинекону магов и паладинам света. Они прекрасно проживут без меня следующие 50 лет. Георгий мне четко объяснил степень угрозы, которую я несу, как паладин Аннулета, и мне ничего не оставалось, как согласиться с ним. Да, живым я представляю опасность, пусть пока и гипотетическую, но, тем не менее, безусловную, как затаившаяся пешка на краю доски, которой остается лишь один шаг, чтобы превратиться в ферзя. Такую угрозу надо устранять. Какие варианты? Доказать свою лояльность? Всем не докажешь. Я, как паладин, не могу даже присягнуть на верность императору. Я просто выше его в этом плане. Снять родовой браслет уже поздно, а сам император вряд ли согласится пройти полный ритуал и надеть браслет. Есть, правда, одно нестандартное решение, пришедшее мне в голову во время разговора. Создать какое-нибудь братство паладинов Аннулета. Но Георгий над данным предложением лишь посмеялся, заявив, что такое уже было, и члены братства прожили недолго. Выходит, у меня есть примерно полгода, чтобы придумать что-нибудь, что позволит мне остаться в живых. Идти против целой государственной машины я точно не смогу. Нет ни знаний, ни ресурсов. Буду обсуждать эту тему со своими ближними. Может быть, кого-нибудь из них осенит, и мы найдем выход. Ведь не бывает безвыходных ситуаций. Да, несмотря на тяжелые раздумья, я решил не делиться новой информацией со своими людьми немедленно. Думаю, пара дней ничего не изменит, за это время сам получше все обдумаю. Так что к вечеру я собрал свои вещи и вместе с Сан Санычем отправился в аэропорт, откуда мы, погрузившись в Маголет, вылетели в Киев. Поездку мы забронировали еще до праздников, решив приехать пораньше. Надо развеяться, прийти в себя, в конце концов, просто погулять и насладиться жизнью. А то у меня стало складываться впечатление, что я не живу, а кручусь, как белка в колесе. Учеба, тренировки, дела рода. Все это не оставляло свободного времени от слова совсем. Не о таком я мечтал, а утешать себя мыслями, что вот сейчас я работаю, а потом буду пожинать плоды, считаю в корне неправильным. Так можно проработать все время и не увидеть жизни. Так что отложу все проблемы на потом и для начала исполню свою давнюю мечту, выступлю на большой сцене. И постараюсь, чтобы все запомнили это событие. Маголет оказался небольшим самолетом на десяток пассажиров. Интерьер напоминал салон премиального микроавтобуса. Мягкие кожаные кресла, столики с подстаканниками. Но, несмотря на дорогую отделку, в салоне было тесно и неуютно. Чувствовалось, что в первую очередь создатели Маголета думали о функциональности. Напихать как можно больше мест, а потом уже думать о комфорте. В итоге, узкие проходы, низкий потолок и крошечный санузел. Но если просто сидеть у окна, эти проблемы особо и незаметны. Места вполне достаточно, чтобы не тереться коленями о соседей. Тем более, лететь нам всего часа три, можно и потерпеть. Взлет был совершенно бесшумным. Как и автомобиль, Маголет для разгона использовал магию, раскручивая большие винты магической энергией. Когда мы поднялись на достаточную высоту, мерно загудели бензиновые моторы. Летели мы неспешно, то и дело проваливаясь в воздушные ямы, что вызывало приступы тошноты. Тем не менее, спустя несколько часов мы приземлились в небольшом княжеском аэропорту под Киевом, где меня уже ждал автомобиль, в который я залез с большим облегчением. Честно признаюсь, полет мне не понравился. Тесно, душно и страшно. Пусть ты сидишь на мягких подушках в удобном кресле, но нет, я лучше как-нибудь попроще, на машине. По старинке, Георгий Спиридонов ехал в поезде в Москву. Дорога должна была занять всю ночь и еще половину дня. Его статус сотрудника гинекона и дворянина позволял купить билет в улучшенное купе. Цены, конечно, кусались, но личный комфорт того стоил. Переодевшись в халат, Георгий пил дорогое вино, глядя в темноту за окном, и вспоминал беседу с Виталием Шуваловым. Тот был очень молод, 18 лет, но при этом, разговаривая с ним, Георгий никак не мог избавиться от ощущения, что общается, как минимум, со своим ровесником. Слишком вдумчиво тот воспринимал информацию, да и отвечал неторопливо, взвешивая каждое слово. Не такого ожидаешь от человека, который еще только учится в колледже. При этом видно, что в воспитании Виталия есть большие пробелы. Похоже, не растили его, как истинного аристократа, да и информацией о паладинах он обладал весьма скромной, несмотря на свое положение. Единственное, что огорчало Георгия, мысль, что ему не удалось донести до молодого князя всю серьезность положения, в которое тот попал. Было видно, что Виталий не проникся информацией об угрозе, которая нависла над его жизнью. Геникон, паладины света, да и действующий император не допустит усиления паладина Аннулета. Пусть он стал князем и обзавелся уже вассалами и знакомствами, это никого не остановит. Как только люди, наделенные властью, решат, что Шувалов из полезного паладина перешел в ранг опасности, он обречен. Откинувшись на спинку кресла, Георгий прикрыл глаза, вспоминая свое детство и мечты, которые оставались с ним и по сей день. Вырос он в бедной, хотя и дворянской, семье. Его мать, чтобы поддержать и прокормить сына, стала наложницей одного из высших аристократов. Этот ее поступок открыл дорогу Георгию на самый верх. Не в плане аристократии, кому интересен сын дворянки и наложницы, а в плане маги. Несмотря на наличие Геникона, в архивах старых родов до сих пор имеется много информации по развитию дара, доступной только им. Изучая ее днями и ночами напролет, Георгий смог выбиться в люди. Сначала он поднялся до уровня учителя, после чего на него обратил внимание один из генералов Геникона, Леонид. Он разрешил Георгию пройти упрощенный ритуал на алтаре. Сейчас Георгий понимал, что Леонид просто получил в его лице человека, лично благодарного генералу, которому ничего не стоило оказанная парню милость. Сколько таких в Гениконе, он не знал, но наверняка не меньше половины московского отделения встанут стеной за своего генерала. Геникон был важен и нужен, особенно на заре прошлого века, когда вся власть и информация была у дворян. С тех пор дворяне измельчали. Как объяснял ему друг, это произошло не только из-за революций, прокатившихся по всему миру. Геникон сыграл здесь немалую роль, отдав магию в руки всех желающих. Выходцы из черни все чаще становились сильными магами, и с каждым годом сословное деление теряло свое значение. Влияние дворян падало. Сейчас быть простолюдином или родиться в дворянской семье – разница невелика. Перед тобой открыто слишком много возможностей. Ты можешь стать предпринимателем, директором, высоким чиновником, да кем угодно и даже сильным магом. Осталась только отдельная каста, титулованные дворяне. Но даже туда Виталий каким-то чудом умудрился пролезть. Как объяснял все тот же друг, учитель истории по образованию, хорошие условия жизни привели к увеличению численности простолюдинов. Добавим сюда образование, дворянам и императору необходимы были образованные сотрудники и средства массовой информации, которые с каждым годом оказывали все большее влияние на умы, и получим огромную прослойку населения, которая уже в состоянии постоять за свои права. Беспредел дворянства уже не пройдет. Это раньше можно было в своей вотчине творить, что тебе вздумается, теперь же, случись что, об этом сразу узнают. Спасибо газетам и сети. Тебя первыми осудят свои же братья-дворяне. Их власть слишком неустойчива. Даже старые аристократы понимают это и стараются лишний раз не раздражать простой народ. Для многих хорошим примером послужила Франция, где чернь, почувствовав свою силу, вырезала всех аристократов, оставив лишь один род, который нынче выступал в роли свадебного генерала. Вроде, правил республикой, но при этом и прав-то не имел. Георгий снова наполнил свой бокал вина до самых краев. Его раздирали противоречия. Спиридонов знал, что многие считают его фанатиком и идеалистом. И это действительно было так. Даже к 30 годам вера Георгия не иссякла. Теперь же он стоял на перепутье. То, что делают московские генералы Геникона, идет вразрез с его понятиями о правильности выбранного пути. Геникон должен быть опорой страны. Он должен поддерживать алтари, а не рушить их. Помогать усиливаться магам и делать доступную информацию о магии. Однако, глубоко проникнув в мир организаций, Георгий увидел простых людей, которые не руководствуются великими целями, а ищут во всем свою выгоду. Это разочаровывало. Но, тем не менее, он не собирался сидеть, опустив руки. Спиридонов знал, что он не один такой. За годы работы в Геникане сложился круг людей, истинно верящих в его великое предназначение. Да, большинство из них занимало невысокие посты, но все были мастерами и имели доступ к знаниям, которых так не хватало простым людям. Перед Георгием не стоял вопрос, как поступить. Тут все было предельно ясно. Надо делать то, что велят совесть и честь, а они велят встряхнуть Геникан и вычистить из него всю заразу. Тем более, если Шувалов сдержит свое обещание и поможет Георгию стать настоящим паладином Аннулета. Маг зажмурился, не веря самому себе. Неужели такое и вправду возможно? Он все детство читал о паладинах и очень жалел, что их время прошло. Когда-то Георгий представлял, как сам станет одним из них, будет создавать новые алтари и дарить людям магию, очистит империю от прорывов. И вот, его мечта может сбыться. Глава 5. Отлично выспавшись в гостинице «Империал», которая принадлежала императорскому роду, я спустился в шикарный ресторан на завтрак. Посетителей было мало. Все-таки время для аристократов раннее, 9 утра. Со мной за столом устроились Сан Саныч и Петр Корсаков, который тоже вчера приехал, но на своей машине. Я заказал завтрак у отлично вышколенного официанта, который, казалось, не ходил по начищенному паркету, а, используя магию гравитации, перемещался между столами, вообще не касаясь пола. Во всяком случае, мне не удалось услышать ни одного его шага. Не знаю, где их так учат, но официант постоянно умудрялся пропадать из поля зрения. Однако стоило только допить кофе, как он незаметно появлялся у моего плеча, наливал новую чашку и также бесшумно испарялся. Им бы в разведке работать. Сан Саныч тоже обратил внимание на местных официантов. Так какие планы на сегодня? Сейчас едем в концертный зал. Будем настраивать звук. У нас на 11 утра назначено. Затем пообедаем и свободное время, сообщил я, доедая божественный круассан, который хрустел, рассыпался в моих руках и мгновенно таял во рту. Как же тут вкусно. А ты как думал? Здесь одни из лучших поваров работают. Говорят, сам Владимир Николаевич Романов не гнушается зайти сюда перекусить. Тем более, отель принадлежит его роду, поделился со мной Петр. Я подойду под конец репетиции и после обеда направимся по магазинам. Ну надо так надо, не стал отказываться я. Желания шляться по бутикам у меня никакого не было, но Петр убедил в необходимости данного действия. В 11 я подъехал к концертному залу. Со мной были Самохин и один из охранников. Мы остановились у черного входа, где меня поджидали Арсен с ребятами из группы. Тепло поздоровавшись, мы прошли внутри, после недолгого блуждания с проводником по темным коридорам, наконец-то оказались на сцене. «Нифига себе!» – выдал я, уставившись на полутемный зал, который пугал своими размерами. Да и сцена напоминала, скорее, маленькую спортивную площадку, а не привычное мне место для выступления. Как-то не ожидал я подобного масштаба. 15 тысяч зрителей. Билеты все раскуплены, гордо заявил Арсен. Что-то я начинаю нервничать, поделился со мной барабанщик, подойдя к краю сцены и глядя в бесконечную темноту. Сколько же тут будет народу? Ничего, я хлопнул его по плечу. Справимся, я говорил уверенно, старательно скрывая собственную дрожь в коленях. Главное, вселить уверенность в своих ребят. В себе я не сомневаюсь. Понервничаю немного, а как начну выступать, все пройдет. Это мы уже проходили, и не раз. Вскоре на сцене стало шумно. Появились звукорежиссер, световик, местный режиссер-постановщик и большая шумная группа танцоров, которую забронировал нам Арсен. Они репетировали танцы 2 недели под наши записи и обещали, что все будет отлично. В принципе, несколько видео ребята присылали, и меня все устроило. Я, конечно, сначала посопротивлялся. Все-таки мы играем рок, хоть и немного попсовый, и в моей голове он не слишком сочетался с подтанцовкой, но сейчас, увидев размеры сцены, я лишний раз убедился, что Арсен был прав, танцевальный коллектив точно будет не лишним. Наконец-то всех расставили по местам, и мы приступили к репетиции и настройке звука. Получалось очень даже неплохо, на мой дилетантский взгляд. Никогда не участвовал в подобном шоу, но пару раз бывал на больших концертах, так что примерно представлял, что и как должно происходить. Приятно работать с людьми, которые являются профессионалами в своем деле. Действуют они уверенно и спокойно. Думаю, тот же световик работал более чем на сотни подобных концертов, как и режиссер, и звукорежиссер. Они твердой рукой расставляли нас по сцене, отслеживали все, что только можно. В нужный момент включали пиротехнику, зажигая огни или подавая дым. Танцоры тоже знали свое дело на отлично. Во всяком случае, я об них не спотыкался. Правда, пришлось отказаться сделать пару совместных номеров, на чем они очень настаивали. Слишком мало времени оставалось до выступления, а мое умение танцевать не шло ни в какое сравнение с их мастерством. Так что решили, что я буду сам по себе, а они иногда будут подстраиваться под меня. К концу репетиции приехала Агата с кучей народа. Ей предстояло спеть в самом начале концерта. Она выйдет с «Почему?», после этого мы споем дуэтом, и я уже перейду к своей программе. Решили добавить еще одну песню из ее репертуара. Три лучше, чем две. В итоге, на репетицию ушло куда больше времени, чем я планировал изначально. Мы потратили почти 5 часов, но оно того стоило. Выжатые, как лимоны, мы отправились в гримерки, чтобы попить воды и прийти в себя. По пути меня окружили ребята и девчата из танцевальной группы, наперебой требуя автограф. Я оценил их выдержку. Сначала работа, репетиция, и только потом они позволили себе приставать ко мне. Конечно, я не стал отказывать. В гримерке меня отловила Полина и заявила, что поедет со мной по магазинам. Мне оставалось только развести руками и согласиться. Противиться ее напору у меня просто не было сил. К тому же, с нами собралась и Агата. Так что мы большой шумной толпой вывалились, наконец, из концертного зала и оккупировали несколько столов в ближайшем ресторане. После обеда для меня начался настоящий ад. Я так-то не против пройтись иногда по магазинам и прикупить себе одежду, но в такой компании оказался впервые. Сначала Петр меня потащил по магазинам с дорогими костюмами, где я перемерил, как минимум, десяток вариантов под пристальным взглядом Агаты и Полины. На этом мои мучения не закончились. Бразды правления взяла в свои руки молодежная группировка, которую возглавил Арсен, как главный знаток. Под его предводительством мы совершили набег на модные бутики, закупив мне прорву одежды, как сказал Арсен, для вечеринок и для повседневной носки. Хотя как можно в повседневной жизни носить яркие разноцветные рубашки или широченные джинсы с непонятными надписями, я с трудом представлял. К моему счастью, от ценников меня ограждал Петр, взвалив на себя роль казначея. Он только хмыкал и оплачивал, заявляя, что денег у меня достаточно, и я могу позволить себе и не такое. Закупив мне шмотки, казалось, на годы вперед, мы прошлись теперь по женским магазинам одежды, где Агата и Полина примерили, наверное, 100 платьев, наперебой интересуясь моим мнением. Такое впечатление, что они участвовали в соревновании «Впечатли Виталия». С каждым платьем девушки представали передо мной во все более соблазнительном виде. Победила, конечно, Полина, тем более, ей-то нечего было меня стесняться, как она заявила, победно глядя на Агату, я и так уже все видел. Агата, покраснев, признала свой проигрыш, и мы отправились в кафе, где последние пару часов отдыхали Петр с Арсеном, которые очень удачно соскочили, стоило Агате и Полине оккупировать первый же женский бутик. В гостиницу я вернулся настолько уставшим, что стоило мне прилечь, как я тут же отрубился. Может быть, и хорошо, что день прошел именно таким образом, не оставляя мне времени понервничать перед предстоящим концертом. Утром спешить было некуда. Начало концерта запланировано на 6 часов вечера, а в зал нам надо было прибыть часам к 4. Полчаса на настройку звука и 1,5 часа на все остальное. Моя комната была завалена пакетами с покупками, взглянув на которые, я лишь махнул рукой. Разбирать все это не было никакого желания. Тем более, сегодня в течение дня еще должны прибыть 5 костюмов, которые ателье при магазинах обещали подогнать под мою фигуру. Спустившись к завтраку, я в очередной раз насладился великолепной едой, после чего с Петром пошел прогуляться по утреннему Киеву. Что можно сказать, красивейший город. Мы размещались практически в самом центре, застроенном небольшими особняками. Большинство из них принадлежало аристократам. Они отличались от доходных домов наличием у каждого забора и палисадника. В нескольких я даже ощутил наличие алтаря. Оказалось, я и такое теперь могу. Просто проходя недалеко от ограды очередного родового гнезда, я внезапно почувствовал тепло и поток энергии, который тянулся из здания. Настроившись на него, мне удалось даже слегка зачерпнуть ее, самую малость, не стоило наглеть. Мой браслет сразу отреагировал, начав ярче светиться. Любопытно, получается, я сейчас выступаю этаким хозяином алтарей, захочу, заберу энергию, захочу, поделюсь ею, и при этом мне не надо находиться рядом с алтарем и касаться его руками. Достаточно просто проходить неподалеку. Снега на улице не было, вообще, погода была неплохая, где-то плюс 8. Светило солнце и как-то совсем не ощущался Новый год, хотя на площадях нам и встречались украшенные елки, да и магазины, кто во что горазд, разукрасили свои витрины. Но меня не покидало ощущение весны, а не Нового года. Думаю, это с непривычки. Для местных жителей такая погода – зима. Это я привык к снегу и морозу на Новый год, хотя даже в Екатеринодаре они – не такое уж частое явление. Петр пытался провести мне историческую экскурсию, я его слушал краем уха, просто наслаждаясь прогулкой. Корсаков не оставлял надежды воспитать из меня истинного князя и старательно делился знаниями. Я, безусловно, был благодарен ему за это и даже запоминал многие сведения, но в глубине души не верил, что смогу стать настоящим князем из книжек, этаким мудрым, всезнающим, достойным. Мне кажется, это просто утрированный образ, к которому, безусловно, стоит стремиться, но таких людей не бывает. У нас есть чувства, увлечения, слабости и пороки. Не может человек быть идеальным. Ты не прав. Петр неодобрительно помотал головой, когда я поделился с ним своим мнением. Не надо быть идеальным, будь просто достойным. Все это слова, я недовольно фыркнул, а в большой политике только грязь. Там, где большие деньги, не идет речи о достоинстве. Посмотри на богатые роды, они же совершают явно недостойные поступки. Крышуют более слабых, отбирают бизнес и ресурсы, вгоняют людей в долги, чтобы заполучить их в свой род. Разве это достойно? Это естественный отбор, возразил мне Петр. Сильный поедает слабого, но при этом слабый становится сильнее. В борьбе рождается сила. Ты рожден в этом мире и оправдываешь подобных себе. Но с точки зрения нормального человека подобное является преступлением. Достойно помочь слабому стать сильнее, и не тем способом, о котором говоришь ты. Просто поддержать в нужный момент, отправить способного мага в колледж, способного мастера учиться, дать ему денег на нормальных условиях для открытия мастерской и прочее. У вас же все наоборот. Если мастер что-то может, надо поставить его на грань, чтобы у него был один выход – пойти в рабство к роду. Так же и с предпринимателями. Если человек создал компанию, которая приносит хорошую прибыль, надо его непременно заполучить в свои руки – и тут все средства хороши. Я знал, о чем говорю. Сам практически вчера боролся за свой бизнес. Да, мне повезло, никто серьезный на меня внимания не обращал, и я достаточно легко преодолел возникшие проблемы, но сколько людей не справилось с ними. В итоге такое положение дел сказывается на экономическом развитии всей империи. Многие компании могли бы стать крупнее и значительнее, но люди опасаются, что в этом случае их заметят и просто отберут все. «Возможно, ты прав», – задумчиво произнес Петр, – «меня воспитывали в дворянской среде. Постулат, что выживает сильнейший, я впитал с молоком матери и никогда не ставил его под сомнение. Но над экономическим развитием империи я не задумывался. Можно провести параллели с Францией. Там нет аристократии, есть независимый суд. Большинство прогрессивных компаний в последние годы созданы именно там. Нам говорят, что это из-за низкой налоговой нагрузки на бизнес». Но, возможно, причина не только в этом. Когда у меня пытались отжать завод по производству крема, оказалось, что государство вообще в стороне, с горечью заметил я, империи не важно, кто владелец. Главное, предприятие продолжает работать и платить налоги. Подумаешь, сменился собственник из-за рейдерского захвата. Если ты не можешь удержать свое предприятие, значит, занимаешься не тем. Присоединись к сильному. Это пойдет на пользу не только тебе, но и предприятию. У рода есть и деньги, и связи, он сможет серьезно поднять уровень производства и продажи, продолжил гнуть свою линию Петр. Согласен, но это должно быть сугубо добровольно. Например, я понимаю, что хочу развивать свое дело, но мне не хватает денег. Я обращусь к разным родам и выберу наилучшие условия. Но не так, как обычно все это работает сейчас, я развел руками. Частично соглашусь с тобой, но ты смотришь на все не с позиции аристократа, а как простой человек. Подобное надо искоренять. Ты теперь князь. Если хочешь, чтобы твой род развивался и рос, чтобы твердо стоял на ногах, Забудь о своих детских принципах. Нет и не будет всеобщей справедливости. Всегда кто-то будет ущемлен. Нельзя быть добрым для всех. У тебя теперь свой род и вассалы, число которых вскоре увеличится. Твоя задача – думать о них, а не помогать посторонним людям в ущерб себе. Вот такая у нас с Петром состоялась занимательная беседа. И если вначале я пытался склонить его на свою сторону, то к концу разговора осознал, что в чем-то Петр прав, и мое идеалистическое восприятие мира стоит пересмотреть. Действительно, нельзя быть добрым для всех. Поищем золотую середину, а для резких и жестких решений у меня есть Петр и Сан Саныч. Буду пока учиться у них, набираться опыта и ума-разума. Если будут перегибать палку, остановлю. Прогулка выдалась интересной и полезной. Мы многое обсудили и посмотрели основные достопримечательности города. А самый главный итог нашей беседы – это то, что мне удалось еще немного сблизиться с Петром Корсаковым. Лучше понять, как он думает и что он за человек. Нагуляв отличный аппетит, вернулись в гостиницу, где нас ожидал заметно нервничающий Арсен. «Где вы ходите? Нам через 2 часа уже ехать». Он переминался с ноги на ногу от нетерпения. «Все успеваем». Я уселся за стол и заказал императорский обед. Он так и был записан в меню. «Обед императорский, 5 смен блюд». Спешить я толку не видел. Вещи для концерта все собраны, ехать до зала 10 минут, так что можно просто насладиться отличным видом из окна и вкусной едой. Насчет еды я, конечно, погорячился. 5 смен блюд, это вам не шутки. На такой обед надо закладывать, как минимум, несколько часов. После 3-й смены блюд я с трудом поднялся из-за стола, понимая, что надо уже спешить, а то опаздываем на саундчек. Сходил с Арсеном за своими сумками и спустился к ожидавшей нас машине. Сегодня нам автомобиль прислал концертный зал, это был большой черный лимузин, который после концерта отвезет меня на обязательное афтерпати. Мое присутствие на нем было прописано в договоре, так что от этого мероприятия не отвертеться. Звук подстроили достаточно быстро, после чего я переместился в гримерку. В этом концертном зале она была внушительных размеров и состояла из 2 комнат. Удобно устроившись на одном из диванов, я залип в телефоне, читая последние новости и старательно борясь с мандражом, который начал на меня накатывать волнами. Напротив устроились мои музыканты, обсуждая ночные клубы Киева, по которым они прокатились этой ночью. За полчаса до концерта к нам зашли Агата с Полиной. Агате, как девушке, выделили отдельную комнату, но, похоже, ей там стало скучно. Она тоже нервничала, но не так сильно, как мои музыканты. Она привела с собой 2 гримеров, которые быстренько взялись за меня и музыкантов. Они быстро и профессионально наложили на наши лица грим, чтобы мы не отблескивали белыми пятнами лиц под лучами прожекторов. Ну что, покажем всем, что мы можем. Я поднялся с дивана, когда в комнату зашел распорядитель, объявивший о 5-минутной готовности. Здесь было принято начинать концерт ровно в то время, которое указано на афише. Покажем. Поддержал меня хор голосов моих музыкантов. Мы круче всех. Начал заводить я ребят. Да, ответили они. Мы дружно поднялись и отправились на сцену. Барабанщик устроился за своим станком, который находился на возвышении. Я проверил гитару и, отставив ее в сторону, уступил место Агате. Именно ей предстояло начать наш концерт. Сам же отошел к краю сцены, где в меня вцепилась Полина. «Я хоть и не выступаю», — улыбнулась она, крепко сжав мою руку, «но тоже очень волнуюсь. Удачного выступления!» — пожелала она и, обняв, крепко поцеловала. Раздались первые аккорды, и луч света высветил Агату в темном платье. Зал встретил ее приветственным ревом. Народу собралось очень много, 15 тысяч человек. Глядя на собравшуюся толпу, я удивленно качал головой. Как же много людей пришло на выступление нашей группы. Агата запела «Почему», и зал неистово подпевал. Практически все уже успели выучить слова песни. Что сказать про наше выступление? Оно удалось. Я бы сказал, превзошло все мои ожидания. Это был не просто концерт, это было что-то большее. Я делился с залом своей энергией, и она сторицей возвращалась ко мне. Это было что-то грандиозное и незабываемое. Сработало все, и подтанцовка, и освещение, и пиротехника, все были на высоте. Сложно рассказывать, словами подобное не передать. Зрители не хотели меня отпускать, так что на бис пришлось выходить 3 раза, пока не вылез распорядитель, который твердо заявил, что все, больше песен сегодня не будет. Усталый, но довольный, я ушел со сцены. Следом потянулись мои музыканты и группа танцоров. Они отправились в отдельную гримерку, мы же пошли к себе, но у дверей в нашу комнату нас остановила охрана. Четыре здоровых мужика в темной полувоенной форме. «Кто из вас князь Шувалов?» — надменно поинтересовался один из них. «Я», сделав шаг вперед, ответил ему лихорадочно, пытаясь понять, кто эти люди и что вообще происходит. «Проходите», — он осмотрел меня внимательным взглядом, «остальные ждите», — коротко произнес мужчина и кивнул на дверь в мою же гримерку. Глава 6. Резко распахнув дверь, я вошел внутрь и уставился на посетителя, который стоял посередине комнаты. В полутемном помещении я не сразу понял, кто находится передо мной. Мне понадобилось несколько мгновений, а осознав, я склонился в предписанном этикетом поклоне. «Ваше императорское высочество, рад приветствовать». Передо мной, опираясь на трость, стоял великий князь Владимир Николаевич Романов, младший брат прошлого императора и дядя нынешнего. Не узнать такого человека было невозможно. Его фотография часто мелькала в новостях, да и во многих кабинетах висел его портрет. «Можешь обращаться ко мне, Владимир Николаевич, без титула». «Конечно, когда мы наедине», — проскрипел он сиплым голосом и повелительно махнул рукой, призывая меня разогнуться, «с твоего позволения, присяду». Великий князь подвинул одно из кресел и сел в него с прямой спиной, опираясь руками на трость. «Все-таки сейчас я у тебя в гостях. Присаживайся, Виталий», — он царственно кивнул мне головой. Сев напротив, я стал внимательно разглядывать нежданного посетителя. Великий князь был стар, лицо изборождено морщинами, седые волосы расчесаны на пробор, на лице небольшая аккуратная бородка, слегка поблекшие серые глаза изучающе смотрели на меня, в уголках рта притаилась ироничная улыбка. В магическом зрении Владимир Николаевич никак не сканировался, второй раз уже встречаюсь с подобным, но определенно его ранг не ниже мастера, фигура стройная, худощавая. В целом, человек, сидящий передо мной, производил впечатление царственной особы, как ему, в общем-то, и полагалось. Строгий, собранный, с явно военной выправкой и какой-то очень величественный. Должен признаться, начал он неспешно, я не являюсь любителем современной музыки, но у меня было несколько причин посетить твой концерт. Одна из них, любимая внучка, Анастасия, которая мне все уши прожужжала, что к нам приедет сам не, и мы просто обязаны посетить его выступление. А вторая, Романов сделал небольшую паузу, о ней поговорим позже. «Надеюсь, наше выступление не слишком измучило вас», произнес я слегка охрипшим голосом. «Когда я нервничаю, из меня часто лезут неуместные комментарии, вот как сейчас». Но, к счастью, Владимир Николаевич в ответ лишь благосклонно наклонил голову. Грохот барабанов, скрип гитар, виск и крики вместо нормального пения, сказал он, слегка поморщившись, мне тяжело переносить. Я немного консервативен, но, думаю, мне это простительно. Кроме того, я, как и большинство лиц моего окружения, весьма негативно отношусь к тому, что человек, ставший князем, выступает на потеху черни. В некотором роде тебя оправдывает то, что выступаешь ты под псевдонимом. Это позволяет соблюсти приличие. Многие князья поступали подобным образом. Кто-то писал стихи, кто-то – романсы. Некоторые даже играли в театрах. Правда, это не спасало их от обсуждения и осуждения. Но, тем не менее, ты такой не первый и, думаю, не последний. Великий князь замолчал, продолжая гипнотизировать меня взглядом. Не знаю, что на это сказать, я развел руками, понимаю, что в высшей аристократии так не принято, но мне нравится выступать, и осуждение высшего общества меня вряд ли остановит. Мой ответ прозвучал слегка дерзко, но хотелось сразу расставить все точки. Как говорится, пел, пою и буду петь. А если кто считает, что это недостойно, не мои проблемы. Молодой, наглый, одобрительно усмехнулся Владимир Николаевич, должен признаться, твой концерт меня удивил. Произвел впечатление, чего уж тут скрывать, придал заряд бодрости, всколыхнул во мне эмоции, что достаточно трудно сделать. На мгновение я даже ощутил себя значительно моложе, мне захотелось пробраться в партер и поплясать под твои песни. Конечно, я подобное не могу себе позволить, но это было необычно, благодарю, он практически незаметно кивнул, выражая свою благодарность. Спасибо, я вежливо поклонился в ответ, не ожидал подобной реакции от человека, возраст которого недавно перевалил за 100 лет, безусловно, мне приятна ваша похвала. Перейду теперь ко второй, основной причине, по которой мне было необходимо увидеться с тобой, Великий князь поморщился, как от зубной боли. Уже пару недель алтарь, расположенный в моем дворце, настойчиво требует встречи с новым паладином Аннулета. В связи с этим я официально приглашаю тебя завтра к себе на завтрак. Он состоится в 10 утра. Машина за тобой прибудет к 9. Сначала тебя отведут к алтарю, потом проводят на завтрак. Прошу посещение императорского алтаря сохранить в секрете. В качестве благодарности я поддержу твою вторую ипостась. Заткну тех, кто недоволен мне. Он хищно улыбнулся, проявляя свою истинную сущность. Буквально на мгновение, но я успел разглядеть в великом князе неблагодушного старика, которым он пытался казаться, а крайне опасного зверя, обладающего властью и силой. Думаю, Владимир Николаевич специально приоткрылся, чтобы я понимал, с кем имею дело, и даже не думал сделать хоть шаг в сторону. Для меня честь быть приглашенным к вам на завтрак. Поднявшись, я поклонился, с алтарем, разумеется, пообщаюсь. Я, как вы знаете, пока не очень много умею, как паладин, но сделаю все, что в моих силах. Да уж, милок, пообщайся, великий князь поднялся. Знаешь, в моем возрасте очень ценится сон, крепкий здоровый сон, который не нарушает вторжение алтаря. Он благодушно мне улыбнулся. Надеюсь, что ты преуменьшаешь свои способности, как паладин, окажешься так же хорош, как и не в музыке. А сейчас я откланиваюсь, празднуй свою победу. Твой концерт, безусловно, войдет в историю. Всего хорошего, рад был с вами лично познакомиться. Я проводил его до дверей, после чего устало плюхнулся на диван. Этот пятиминутный разговор совершенно меня вымотал. Это что, сам великий князь заходил к тебе? В комнату влетели Арсен с музыкантами. Он был на нашем концерте, и как ему понравилось, он одобрил, произнес я устало, прикрыв глаза. Дальше все завертелось совершенно без моего участия. К нам в комнату набились ребята из подтанцовки, пришли Агата с Полиной, откуда-то достали шампанское, и мы начали праздновать. Полина взяла надо мной шефство, подливая шампанское и подкармливая пиццей, которую заказали организаторы, после чего помогла переодеться, и мы всей толпой отправились на местное афтерпати. Вечерника в нашу честь проходила в ночном клубе под говорящим названием «Звезда». Мы с Агатой были главными звездами этого вечера. В трехэтажном здании собрались не только аристократы, но и множество толстосумов, которые готовы были расстаться с приличными суммами денег за билеты на подобное мероприятие. И, конечно, свою роль играли нужные знакомства, без них даже будь ты очень богат, попасть на подобную закрытую вечеринку было невозможно.